Люди причинили слонам боль, и слоны бросились бежать от них. Выскочив на открытую равнину, где их никто не преследовал, слоны легли на землю и с ревом стали тереться о нее боками. Им не давали покоя впившиеся в тело стрелы и дротики. С ловкостью, которую трудно было ожидать от неповоротливых на вид животных, они сбрасывали погонщиков. Это был бунт слонов, бунт Ливии, которую заставил себе служить Карфаген. Слоны, привыкшие безропотно выполнять волю людей, восстали. Сбывался сон, приснившийся Ганнибалу на корабле. И то же ощущение беспомощности и ужаса охватило его. Ему казалось, что слон сбросил его со спины и гонится за ним. В памяти снова звучали слова отца. «Слоны должны растоптать Рим, вы слышите, львята?» И, как ответ на этот страстный призыв, возглас юного Массинисы. «Слоны лучше вас! Они выросли свободными! Вы слонов хотите превратить в убийц?» Ганнибал вдруг понял. Большой и жестокой игре, которую называют войной, бита его последняя ставка — ставка на слонов. В бой вступала нумидийская конница. Пригнувшись к шеям вороных коней, скакали черноголовые всадники. Впереди мчался всадник на белом коне, видимо, их предводитель. Навстречу нумидийцам выступила карфагенская конница. Возглавлял ее Махарбал, соратник отца, человек, обучавший Ганнибала верховой езде. Ганнибал вспомнил слова, произнесенные им сразу же после Каннской битвы. «Ганнибал, ты умеешь побеждать, а пользоваться победой не умеешь». Махарбал был прав. Он, Ганнибал, не умел воспользоваться своими победами в Италии, и этим навлек страшные бедствия на отечество. Но что же делает Махарбал? Он как бы в страхе перед нумидийцами отступает. Он уводит грозную вражескую конницу, лишая Сципиона его главного преимущества. Но это же верная смерть. У него вдвое меньше всадников, чем у этого нумидийца на белом коне. Ганнибал мысленно прощался с Махарбалом, к горлу подступал комок, он стиснул зубы, чтобы сдержать рыдание. Ганнибалу предстояло воспользоваться отсутствием нумидийцев и разгромить римскую пехоту. Но против плохо обученных наемников стояли грозные манипулы гастатов. Наемники не выдержали их планомерного натиска и стали отходить. Отступление внесло замешательство во вторую линию карфагенской пехоты, ополченцы бросились бежать, наемники, будучи уверены, что преданы, стали рубить бегущих. Все пространство, где стояли первые два ряда карфагенского войска, загромоздили тела раненых и убитых. В этом хаосе нельзя было понять, где свои, где враги. Сципион звуками трубы отозвал гастатов назад, предоставив вражеским наемникам и карфагенинам уничтожать друг друга. Соединившись в две колонны, римляне обошли загроможденные трупами пространство и развернулись перед строем ветеранов Ганнибала. Битва возобновилась с новой силой. Ветераны стойко выдерживали натиск. Защищенные панцирем, покрытые медными шлемами, выставив огромные щиты, они легко отражали удары римских мечей и копий. «Бейте их!» — воодушевлял Ганнибал своих ветеранов. «Разве вы не видите, что это дети врагов, разбитых вами при Тразимене и Каннах и бежавших от одного звука вашего голоса?» Казалось, еще миг, и римляне обратятся в бегство. Но вот у оливковой рощи справа показалось облако пыли. Это, разгромив всадников Махарбала, возвращалась нумидийская конница. Победа удесятерила силы нумидийцев. С торжествующим ревом Они ударили в тыл ветеранам Ганнибала. Карфагеняне падали, снова вставали, истекая кровью, руками тащили нумидийцев с коней, впивались в лица врагов ногтями, пускали в ход зубы.